Глава 12. Я в полном смятении смотрела на эльфа. Даже и в голову не приходило, что можно ответить на такое. Ведь если речь именно о единении душ, то получается, что когда я вернусь в свое тело, Альрем окажется связан именно со мной, Мариной, а вовсе не Ренисией, принцессой демонов. «Да, дорогая, я связал наши души», — ответил эльф. «Что-то не так?» «Так, ладно». «Отставить панику. Я сейчас Рина. А как бы отреагировала свободолюбивая демонесса, если бы кто-то решил ее связать? Не просто браком, а единением душ». «Что-что?» — возмутилась я. «Вообще-то все. Да с чего ты решил, что можешь провести такой обряд, не спросив меня?» «Среди эльфов это обычное дело», — невозмутимо ответил Алером, подходя к двери и распахивая ее. «Предлагаю продолжить этот разговор вечером. Мы и так потеряли много времени». «Ты, видимо, позабыл, Альрем, что я не эльф!» Мой возглас заставил главу комитета поморщиться. «Я принцесса демонов, будущая королева. Прежде чем проводить какие-либо обряды, тебе стоило как минимум обсудить это со мной». «Рина, мы поговорим об этом позже. И ты обязательно мне все выскажешь». В комнату влетел небольшой огненный шарик, и Алером поймал его в ладонь. Поморщился, рассматривая его. «А сейчас попрошу тебя сдержать эмоции. Судя по вестнику, сюда идет посол огненных демонов. Когда я сниму полог тишины с комнаты, нам стоит продемонстрировать мир и согласие». Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. То, что нас никто не слышал, это несомненный плюс. Что ж, в любом случае, обряд эльф уже совершил, и скандалом я ничего не добьюсь. Здесь нужно хорошенько обдумать, как вести себя дальше. Алерим, кинув на меня цепкий взгляд, удовлетворенно улыбнулся. Я радостно оскалилась в ответ, продемонстрировав небольшие, но очень острые клыки, что моментально показались над нижней губой. Зря он забыл, с кем имеет дело. Я это так не оставлю. Эльф еще пожалеет о том, что сделал. «Мне нравится твой боевой настрой, дорогая». Эльф подошел с видимым удовольствием, рассматривая меня. «Меня возбуждает, что ты сейчас, судя по выражению лица, задумала коварно отомстить. Люблю страстных женщин. Продолжай в том же духе, я очень скоро окажусь у твоих ног». «Пойдешь на колени перед своей королевой?» — уточнила я. Алером заправил прядь волос мне за ухо и наклонился, шепча. «На колени перед тобой я действительно встану, чтобы снова поднять тебя на пик наслаждения. Знаешь, как это будет? Я буду ласкать тебя языком и смотреть, как ты вот-вот потеряешь контроль и забудешь все, кроме моего имени». Я хотела съязвить, оборвать его провокационный монолог, от которого все внутри снова сладко заныло в предвкушении. Всего лишь несколько слов полностью вернули меня в прежнее состояние, когда я плавилась в мужских руках и кричала от удовольствия. Хотя Алером ко мне даже не прикоснулся. Так не пойдет. Совершенно ни в какие ворота не лезет, что я начала растекаться сладкой лужицей перед эльфом. Ведь еще пару часов назад я не хотела иметь с ним никаких дел. Мои размышления прервал весьма колоритный персонаж. Он вошел в двери, разом заполнив собой почти половину пространства небольшой комнаты. Огромного роста мужчина с огненно-рыжей шевелюрой, по которой то и дело пробегали огненные всполохи, был одет во все красное. Алый расшитый камзол, темно-красные брюки, заправленные высокие сапоги и даже папки в руках были цвета засохшей крови. Весь вид гостя являлся живой иллюстрацией тому, как с первого взгляда впечатлить внешностью и заставить запомнить себя, если не на всю жизнь, то лет на 5 минимум. Его карие глаза вспыхнули желтым огнем, когда он понял, кто и в какой позе перед ним, а рот начал открываться, произнося слова. Вот только ни одного звука до нас с Альремом не долетело. Глава комитета контроля резко повернулся и выдал ослепительную улыбку, делая в воздухе пассы. «Как я рад вас видеть, лорд Дейнарим!» — сказал Алером, кладя руку мне на талию, подтягивая к себе. «Простите, что застали нас в таком виде. Нам с невестой нужно было кое-что обсудить. Ренисия, позволь представить тебе лорда Нариара Дейнарима, посла огненных демонов». «Вам с невестой?» «Позвольте уточнить», — он посмотрел на меня. «Ваше высочество, вы действительно являетесь невестой лорда, главы комитета по контролю?» «Совершенно верно», — подтвердила я. «Предвосхищая ваш следующий вопрос», — вмешался Алером. «Я хочу сразу оговориться, что моей невесте не может быть предъявлено никаких обвинений касательно произошедшего с его высочеством Таримом Ферахелем. В момент, когда на принца напали, Ренисия была со мной». «Что ж», — взгляд лорда Дейнарима перебегал с Алерома на меня и обратно. «На самом деле, так даже лучше. Я только что навещал наследника, убедился, что сейчас его здоровью ничего не угрожает. У вас прекрасные целители. Что касается того, чтобы отыскать виновника нападения, я уверен, что никто, кроме вас, глава, не справится лучше». «Да, это так», — согласился Альрам. «Уверяю, я приложу все усилия для того, чтобы как можно скорее виновные понесли наказание». «В таком случае примите мои искренние поздравления с помолвкой», — сказал огненный посол. «Я на самом деле рад, что вы, ваше высочество Ренисия, сделали такой прекрасный выбор. Простите мою откровенность, но его высочество Тарим не слишком подходил вам». «Почему же?» — приподняла бровь я. «В первую очередь потому, что вы, наследная принцесса демонов земли, а его высочество Тарим — кронпринц огненных. Вы бы никогда не согласились стать просто супругой его высочества и уехать в огненные земли. А Тарим был настолько увлечен вами, что заявил отцу, что готов отказаться от собственных прав на престол и последовать за вами, став всего лишь консортом при вас». «Да, все вышло просто замечательно», — вмешался Алером. «А теперь, раз мы выяснили, предлагаю перебраться в мой кабинет и обсудить остальные вопросы. Тем более, что у Ренисии завтра насыщенный день, и ей нужно отдыхать. В таком случае есть один вопрос, который я хотел бы обсудить с вами и принцессой», — сказал посол. «И если можно, сделать это прямо сейчас». «Слушаю вас», — сказал Алером. «Как вы, наверное, знаете, у огненных демонов есть возможность увеличить силу, выбрав в жены девушку, которая является истинной парой. Именно поэтому король огненных был против вашей помолвки, ваше высочество». Посол посмотрел на меня. «Вы не являетесь истинной парой Тарима». «Да, мы уже поняли, что ваш король не дал бы согласия на брак Рина и Тарима», — сказал Алером с толикой раздражения в голосе. «Вы не могли бы перейти к сути?» Я удивленно покосилась на эльфа. Было очень странно, что Алером допустил отрицательные эмоции при общении с послом. Что-то его задело. Только вот что. Следом пришла еще одна мысль. Глава комитета так долго пугал меня послом огненных и последующим разбирательством, что я была искренне удивлена тем, как все в итоге сложилось. Интересно, в чем еще эльф преувеличил, если не сказать соврал? «Уже перехожу», — сказал лорд Дейнарим. «Суть такова, что его величество при помощи зеркала истины выяснил, кто пара Тарима и где она находится. И тут нужна будет ваша помощь, принцесса». «Вы не могли бы пояснить, при чем тут моя невеста?» «Все дело в том, что девушка состоит в услужении одного из подданных ее высочества», — ответил посол. «Точнее, в гареме одного из демонов Ригаров. Просто так он ее не отдаст. Но я смею надеяться, что приказ своей принцессы он проигнорировать не сможет». «Иными словами, вы просите об услуге?» — уточнил Алерем. «Все верно, глава», — кивнул посол. «А еще я бы очень хотел, чтобы сам Тарим не узнал, где находится его истинная пара, и что вынуждена делать, будучи наложницей». «Что ж», — сказал Альрам, — «думаю, что смогу пойти вам навстречу. Как вам известно, ее высочество Ренисия не только моя невеста, но и ученица. Так что ее заданием как раз и будет привести Тариму его истинную». Я очень постаралась скрыть поднявшееся в душе возмущение. Айрам даже не спросил меня, прежде чем дать согласие послу на помощь. Нет, он, конечно, и правда мой учитель по договоренности с дедом и имеет право решать такие вещи. Но все же мог бы и поинтересоваться моим мнением. «Дорогая, не переживай, ты не отправишься одна», — успокоил меня глава комитета. «Я все думал, как совместить твои уроки по ментальной магии с каким-нибудь заданием. Все прекрасно решилось. Тебя будет сопровождать Дартаэль, новый учитель. И да, ты отправишься не как принцесса, а как обычная подданная своей страны». «Не понимаю», — сказал посол, — «в чем тогда смысл привлекать ее высочество?» «Смысл в обучении», — широко улыбнулся Альрам. «Вам, лорды и Нариму, не нужно понимать детали. Просто знайте, что Рина приведет пару вашего принца, чего бы ей это ни стоило, а Дартаэль ей в этом поможет».